Он исходит из того, что любая научная теория имеет границы применимости, за которыми она перестает работать. Нет таких теорий, которые объясняли бы все. Так вот, доказательство мощи какой-либо концепции и состоит в том, чтобы прочертить линию, четко разделяющую области, где наша идея эффективна и где она оказывается ошибочной. Поппер в связи с этим заявляет: теория доказывается не столько тем, что подтверждается, сколько тем, что она опровергается, фальсифицируется. Таким образом, доказательство и опровержение – два логических приема, которые в самых добросовестных случаях не лежат каждой на отдельной полочке, а вместе служат утверждению новых истин. Во всяком случае, такое совместное использование их усиливает логическую оснащенность рассматриваемого этапа научного поиска. Впрочем, иногда проводит еще и анализ доказательства, выясняя, что именно оно доказывает. Обычно доказательства стремятся осуществить сразу же, как только найдено решение проблемы. Но это не всегда удается. Поэтому порой такая процедура растягивается надолго. Академик Глушков отмечал, например, что доказательство одной теоремы длилось у него 3 года, день за днем, буквально без передышки. А над задачами посложнее, говорит Глушков, бьются и по 20, а то и по 30 лет. Как видим, на этом заключительном этапе творчества снова царствует логика. Всматриваясь в характер осуществляемых здесь операций мысли, убеждаемся, что, собственно, поисковые действия на этапе подборки не проводятся. Ведь доказательство не может принести новых истин, оно лишь обосновывает добытое. И вообще, логика не ставит перед собой иных целей, чем выполнять контрольные функции, служить аппаратом преобразования имеющегося знания из одних форм в другие. Поэтому к ней вполне применимо замечание, направленное известным немецким ученым Вейлем по адресу математики, средствами которой производится количественная переработка любой по содержанию информации. Математика, говорит Вейль, это мясорубка, и если вы засыплете в нее лебеду, то и на выходе увидите тоже только лебеду. Тут парадокс снова заявляет о себе. То, что подвластно логике и протекает под присмотром сознания, лишено творческой струи, сведено до уровня, можно сказать, технологии, когда требуется лишь проверять и вычислять. Это обстоятельство приводит иных исследователей к недооценке логической сознательной деятельности в работе ученого. Пуанкаре, например, заявлял, что в логистике, одно из определений логического, он видит одни путы для творчества. Профессор Нью-Йоркского университета Клайн уже в наши дни выразился так: «Логика – последний акт в становлении какой-либо математической теории, и когда этот акт выполнен, теория подготовлена к похоронам». Пуанкаре и Клайн все надежды возлагают на интуицию. Очевидно, эти исследователи сгущают тона. Но крайности нам не подмога. Тем более, что есть другие оценки. В их числе, кстати, и такие, что начисто отрицают роль интуиции. Например, Дайсон считает, что ошибочная математическая интуиция Аристотеля сковывала развитие науки в течение целых веков. Речь идет, мы уже отмечали это, об установке древних, согласно которой совершенными фигурами являются окружность и шар. Соответственно этому небесные тела, в частности планеты, должны двигаться по кругу. И эта традиция держала в плену ученых, пока, наконец, ее не разрушил Кеплер. Что же, факт сам по себе верный. Но верно ли обобщать, как это делает Дайсон? Подводя баланс, мы прошли маршрутом познания весь путь. И теперь настала пора подытожить увиденное. Ранее были предприняты усилия показать, что важны и нужны как логическая, так и интуитивная форма поисковой деятельности. Но каждая на своей позиции. А сейчас несколько усложним задачу и попытаемся обнаружить на отрезках интуитивного пути проявление логического начала и, наоборот, внедрение интуиции в сугубо логические участки.